И самым жутким в этой ситуации оказалось то, что Кира не почувствовала успокоения или удовлетворения. По сути, они нашли старика и жестоко издевались над ним, то есть, оказались ничуть не лучше долбанных террористов. Пересмотрела ли язва свое поведение? Нет. Хочешь бороться со злом? Будь готов замарать руки. Оба чокнутых родственника это прекрасно понимали. Но охота за злыми колдунами пока приостановлена. Мерлин опять придумал какой-то хитроумный план, где в центре всего находился Асокин. Асокин то, Асокин сё. Казалось, что дедок окончательно помешался на этом странном парне. И пока парацетамол храпел, обнявшись с книгой «УАЗ Патриот», «УАЗ Пикап», руководство по эксплуатации 316 303 902 2018, издание 3, Кира уже приготовила завтрак и полетела на работу. Конечно, Федор пытался отговорить свою любимую секретарочку от выхода на работу в субботу, но та была непреклонна. А слушать очередной гундеж старика на тему «Вы хреново работаете, язве ой, как не хотелось», устроившись в ненавистном солярисе, от которого до сих пор пахло дешевыми сигаретами и ментоловой жвачкой, Кира посмотрела на свое отражение в зеркале. Работа без выходных определенно не шла ей на пользу. Вот уже и синяки под глазами начали проявляться. Поправив свои пышные хвосты, язва покатила на завод. Да, сама жаловалась, что без нормальных дел становится скучно, но и это уже из крайности в крайность. А Гризли повезло, ее в субботу не трогали. Единственный плюс – сегодня никто. Никто не помешает Кире сблизиться с Асокиным. Даже та сыкливая блонда не посмеет вилять своим соблазнительным задом перед Федором. Кстати, может быть всерьез задуматься об отношениях? Да, Кира выглядела, как та еще роковая женщина. Настоящая горячая штучка. И это был всем известный факт, ибо не просто так ее выбрали для внедрения на завод Асокина. Но на самом деле с парнями Кире не очень везло. По крайней мере, сейчас. А ведь, когда-то у нее был муж. Правда, ему было всего 5, и он обожал писаться в кровать во время сонного часа. Но это мелочи. Главное, что как человек он был хорошим. Даже давал поиграть со своими машинками. А потом, как отрезало, женственность резко покинула Киру, ибо ей было интересно зависать с компанией старшего братца Олуха. Сама того не замечая, уверенная в себе супруга к третьему классу превратилась в самую настоящую пацанку. Правда, к 18 годам появился один, весь такой богатенький, красивый, вечно ходил в костюме, дарил цветы, оказывал знаки внимания, и вообще был весь такой идеальный. Правда, потом выяснилось, что он шпион псов апокалипса, и Кире пришлось заколоть свою вторую любовь отверткой в глаз, а ведь они едва не поцеловались. Отвратительно, разбитое сердце, как и стакан, склеить не выйдет, и Кира окончательно закрылась от парней, продолжая отыгрывать роль пацанки и идеального бро, который всегда накормит, напоит и спать уложит. Нет, друзья братца даже пытались звать на свидание, но встречаться с этими помешанными любителями отечественного спецтранспорта, нет уж, увольте. А вот Асокин, ХМ, в целом, парень видный, еще и при деньгах. Кира взглянула на свое отражение в зеркале и представила, как они с Асокиным женятся. Потом едут в медовый месяц на Карибы, а потом дети. 3. Нет. 4. Кира так замечталась, что едва не врезалась в машину ДПС, а еще у него нет родителей, значит свекровь не будет пить кровь. Идеально, просто, супер. Но был один жирный минус, вернее, даже два. Во-первых, при таком раскладе придется бросить охоту. Никаких убийств, расследований, путешествий на Кудыкину гору и к черту на куличики. Во-вторых, а как же брат? Нет, он, конечно, мог жить самостоятельно, но от такой жизни парацетамол скорее скопытится от гастрита, чем от заклинаний колдуна-террориста. Нюансики. Вот вечно так, только начнешь мечтать о счастливой жизни, как вылезают мелочи, которые все портят. Припарковавшись возле таксишной Гранты, Кира с удивлением посмотрела на ровный ряд автомобилей, штук 30, не меньше, и все в наклейках «Пандикс такси». Что это? Искра решила провести вечер шансона, или сегодня выступает Шуфутинский? Так, вроде рано еще для 3 сентября, или, может быть, мотивационный концентрат бизнесменов. Таксуем для души? Странно, но, ладно. Кира взяла пакет с контейнерами и быстрым шагом направилась в сторону офисного здания. В выходные завод казался пустым. Может быть, дело в том, что 20 сотрудников, одаренные пятидневкой клерки, которые постоянно шляются по территории, имитируя активную рабочую деятельность. Даже в суперпопулярной курилке было тихо. Зайдя в предбанник, Кира хотела разложить вещи и начать работать, но услышала разговор. «Сейчас, она мне нравится, не только, как человек, но и как девушка», — произнес Федор. «Да уж, эта бестия реально очень старается для тебя», — ответил кот. «Но ты знаешь правила. Бестия старается для Осокина, неужели они обсуждали Киру?» «Знаю, просто, она, то набрасывается на меня, то отбегает. Не люблю эмоциональные качели, никто не любит. Но ты же можешь ей предложить, думаешь, она согласится на подобное?» «Не знаю, вот мне бы убедиться на 100%, что это не мимолетный позыв, а нечто большее». «Мимолетный позыв? Нет, Кира явно была настроена очень серьезно, поэтому, если надо доказать, то значит она докажет. Нормально так, чтобы уж точно, никаких сомнений». Взяв пакет с контейнерами, язва распахнула дверь и зашла в кабинет с радостной улыбкой влюбленной идеи роковой женщины. «Ваша светлость, лучший борщ для лучшего начальника в мире. О, как неожиданно и приятно». Федор выглядел очень довольным. «Но, все же не стоило приезжать в выходной. Давай сегодня хотя бы домой пораньше уйдешь, я и так приехала на 3 часа позже». Кира выкрутила свою женскую привлекательность на максимум и поставила пакеты с едой перед Осокиным. «Так что, ничего страшного. Тем более, вам может понадобиться помощь. Вообще-то, для помощи здесь я», — распушился кот. «Я думала, у тебя лапки», — усмехнулась Кира. «Думаешь, про тапки была шутка?» «Да, что ж, вечером посмотрим, кто здесь главный шутник», — зафырчал мохнатый негодник. «Вонять будет зверски, такие только на выброс, не ссорьтесь», — улыбнулся Федор и вытащил из портфеля старую карту. «Иришка, ты ведь действительно хочешь помочь?» «Да, босс, все, что пожелаете», — стараясь сделать притягательный голосок, как у тупой блондинки-бухгалтерши, — ответила Кира. «Что ж, в таком случае, не могла бы ты показать инженерам все подземные помещения нашего завода? Дело в том, что я очень переживаю за безопасность своих сотрудников, и обратился к специалистам, чтобы они оборудовали в наших подземельях бункеры. Поможешь?» Внутри язвы что-то хрустнуло в этот момент. Возможно, это была душа, а, может быть, пресловутая уверенность, что именно сегодня самый лучший день для сближения. И, к тому же, подземелья Искры, огромный многоуровневый комплекс из коридоров, лабиринтов и непомерного количества различных помещений. А Кира, как назло, именно сегодня надела туфли на самом высоком каблуке, чтобы подчеркнуть свою изящную фигуру и быть хоть немного повыше. «Прощай, кожа на ногах. Здравствуйте, кровавые мозоли. Может, к черту любовь, забить на все эти фантазии и свалить в закат пить Жигулевское с Шавой? Но, нет, братец Олух не поймет. Да, и к тому же, когда эта Кира давала заднюю, она всегда была первой во всяких заварушках. Я все сделаю», — уверенно ответила язва. «Когда можно приступать? Почему я так внезапно озаботился мерами безопасности для сотрудников?» «Все дело в том, что совсем скоро я планировал разобраться с ИС. А, как показал файл Беллс, работали там далеко не последние люди. Так сказать, приближенные к большой кормушке, которые являлись представителями высших кругов. Они решали судьбу тех, кто по какой-то причине остался не у дел. Бездомные, обездоленные, больные, ограниченные. Список можно было продолжать еще долго, ибо тем, кому нужна помощь империи, очень много. Однако управленцы ИС превратили организацию, призванную помогать людям, в самую настоящую коррумпированную дыру. И, почему император до сих пор не обратил на это внимания, лично мне казалось очень странным, подозрительным. Семен же объяснял это тем, что его императорское величество сейчас слишком занят внешней политикой. Ага, видимо, настолько занят, что совсем позабыл про внутреннюю. Да, но сливки общества еще не догадывались, что совсем скоро к ним нагрянет настоящий ураган, буря, которая снесет их мерзкие устои далеко и надолго. «Когда начнем?» – поинтересовался кот, который уже вовсю запускал бличевание денег Силуинова. «Сегодня вечером. Что, ох, любишь же ты вечера субботы поганить?» – обреченно вздохнул кот. «В выходные человек чувствует себя максимально расслабленно и не ожидает, что на него могут внезапно напасть. Скажу больше, там вообще нет людей, которые ждут нападения. Поэтому, сперва займемся проработкой Лосинских, а потом пойдем по его окружению. Ты уже искал громкие дела?» — глянул одним глазком. Кивнул кошак. «Дело в том, что ИС накосячила настолько сильно, что если правда вскроется, то всех местных руководителей закроют минимум на пятнашку, а некоторых и вовсе могут сослать на пожизненное. Уж, поверь моему опыту, там есть за что подтянуть. Прекрасно, ты зафиксировал то, что они продали наш дом. Зафиксировал, но в покупателях числится некто Мирдомстрой, московская корпорация, которая вот уже пятый год пытается зайти на пермский рынок новостроек. Они очень сильно насолили Артовым в 95-м году. Воды с тех пор утекло много. Но Артовы очень злопамятная семейка. Артстар перекупает территорию, где Мирдомстрой пытается начать строительство. А Мегаарт отслеживает все их аукционы и тендеры. В общем, пытаются сдержать всеми силами. Но ИС нарушила их планы. Теперь понятно, почему Белус нам помогает. Это выгодно для Мегаарт. Если они такие крутые, то чего же сами не устранят помеху? С усмешкой спросил я. Если в бой вступит единственный представитель рода Осокиных, то ему это сойдет с рук. Его попытались обмануть, он разнес всю ИС. В этом нет ничего плохого. Парень вершит справедливость. Главное, грамотно все это обыграть и опубликовать в СМИ. В новостях очень важен контекст. Но если на ИС нападет корпорация, типа Мегаарт, начнутся массовые недовольства. Мол, что эти корпораты себе позволяют. А для корпоратов общественное мнение очень важно, да и места для информационного маневра слишком мало. Увы, все привыкли, что крупные корпорации помешаны на выгоде, а значит, и для народа ничего не делают. СМИ могут выставить ИС как жертву, а для Мегаарт это будет огромное репутационное пятно. Уверен, что, если бы ты не рассказал о моем плане, то Белус бы сама предложила нечто подобное. Наверняка они искали ниточки связи и выцепили самое полезное для себя, задумчиво произнес я. Ничего страшного, с новыми конторами мы станем невидимками. Честно говоря, я и сам подумывал об этом, просто не знал, что это окажется актуальным уже сейчас. Кот тяжко выдохнул. Пу-пу-пу. Так, с деньгами тоже разобрались. Недели за три вся сумма полностью отбличуется, и мы получим хороший денежный приток. Кстати, что будем делать с таксопарками? Машины подогнали сегодня ночью. Их можно использовать для дела, пацаны посмотрели. Говорят, что там убитые в хлам гранты, весты и сотки. Ничего стоящего. Тогда нужно продать их, как можно быстрее. Копейка рубль бережет. Я откинулся на спинку кресла. Займусь. Кивнул кот, продолжая щелкать клавишами. Единственное, мне бы посоветоваться с моим гуру интернет-технологий. Нужно подумать, как еще больше защитить нашу сеть. Народу много. Кто-нибудь особо хитрый подключится к локалке и все. Что за гуру? Поинтересовался я. Мой старый друг. Добрый день. Дверь приоткрылась, и в мой кабинет заглянула трехцветная кошка с максимально недовольной моськой. Ну, наконец-то, нашла. Добрый. Поздоровался я. Извините, гражданочка. А, вы, кто? Гретта фон Карлсон. Представилась кошка и с разбегу запрыгнула на стол. Я, помощница господина Модестова. Георгий Васильевич попросил помощь с проверкой документов. А, так вы сейчас, как юрист, догадался я, вытаскивая огромную кипу бумаг. Хорошо, давайте проверим. Здесь все, угу. Кошка недовольно понюхала документы, а затем взглянула на Семена, который с кислой миной изображал активную деятельность за ноутбуком. Симулус, господи боже, я думала, что этот день уже ничто не испортит, но, как говорится, мы думали, что достигли дна, но оттуда постучали, и я рад встрече, Гретта, фыркнул кот, сколько мы не виделись, лет 60, и, лучше бы еще столько же тебя не видеть, да, что ты говоришь, порой, мне кажется, что ты создана специально, чтобы портить мою жизнь, я сделаю вид, что тебя тут нет, а ты сделай одолжение, слезь со стола, это моя лежанка, как скажешь, господин тряпичная кукла, хмыкнула Гретта, нет, ты специально, сгусток меховой тьмы выгнул спинку, и бочком направился к нашей гостье, специально, да, нужен ты мне больно, Гретта спрыгнула на пол и тут же превратилась в очень эффектную барышню, что мне тут же бросилось в глаза, так это ее двуцветные волосы, одна половина была черной, а вторая, пепельно-белой, и, что занятно, у нее не было ушек и хвоста, как у Белуса или Семена в человеческой форме. Не понял, кот тут же замер и опустил ушки. А, где та школьница-плоскодонка с брикетами и ужасными косичками? Что за фигня, почему ты выглядишь, как до наказания? Меня трансформировали за хорошее поведение. Усмехнулась Гретта, и взяв документы, отправилась на диван. Ты же у нас один такой бунтарь, что вечно ругался с королевским судом. Что посеешь, то и пожнешь, Симулус. Или, что? Так до сих пор и ноешь на тему своего подросткового тела, печально, но, ты Ты знаешь, извращенок в этом мире хватает. Думаю, и на тебя найдется любительница маленьких мальчиков. Пф, ха-ха-ха, зашипел Семен, и снова изогнув спину, бочком поскакал к краю стола. Несправедливо. Ты, предатель Франции, а я, точно такой же предатель Франции, но по другому пункту. Усмехнулась Гретта, и, надев модные очки, принялась изучать документы. Сперва я с интересом наблюдал за общением парочки. Создавалось впечатление, что Семен знает всех на земном шаре. «Откуда знаешь госпожу фон Карлсон?» – спросил я. «Это долгая история», – вздохнул кот и, спрыгнув на пол, начал беситься и скакать. Как только его приступ тыгдыка, наконец-то, закончился, Семен вернулся за стол, а Гретта продолжала сидеть на диванчике и, как ни в чем не бывало, изучать документы. «Хорошо», – спустя 45 минут заключила она. «Предоплата – 10%. Уже оплатили», – кивнул я. «Прекрасно. В таком случае, господин Модестов приступит к работе с понедельника. Единственный нюанс, я бы рекомендовала сделать всем сотрудникам индивидуальные пропуска. Вряд ли вы строите бункер от хорошей жизни. Здравая мысль. Я пришлю вам список сотрудников сегодня по почте», — строго произнесла Гретта и вновь приняла кошачий облик. «И дам один бесплатный совет, как нашему драгоценному клиенту. Начинайте подготавливать ваших сотрудников к эвакуации уже сейчас. Проводите мероприятия с четкими указаниями. Наша компания занимается проектированием убежищ вот уже 24 года. И, как показывает практика, больше всего людей страдает во время неправильной эвакуации. Заторы, хаотичное движение сотрудников, паника от банального незнания, что делать и куда бежать. Подумайте об этом на досуге. Благодарю. Ни за что». С этими словами недовольная кошка вышла в предбанник. «Полезный совет», — задумчиво произнес я. «Видимо, она болеет своей работой». «Болеет она? Ага, как же», — недовольно фыркнул Семен. «Вся такая бесконечно талантливая и идеальная. Прям, дочь маминой подруги во плоти. Почему ты ее так не любишь? Долгая история. Нам сейчас ехать минут 40 до дачи Лосинских. А мне, правда, интересно». «Ох», — тяжко вздохнул кот, — «эта история про не самые приятные страницы моей жизни. Тебя послушать, так у тебя всегда сплошная полоса невезения. Такова она», — пафосно произнес сгусток меховой тьмы. «Жизнь простого мага-аристократа из Франции. Началось все еще в моем детстве. Как я уже говорил, меня разлучили с матерью и посадили в лабораторию, где испытывали лекарства. Нас там было много. В один прекрасный день к нам в общую камеру закинули чумазого мальчишку. Ну, по крайней мере, нам всем так показалось», — начал свою историю Семен, когда мы уже ехали в дачный поселок Чуиха, что находился в 36 километрах от Перми. «Погоди, а ты же говорил, что сидел в камере один. Это уже потом, когда нас вылечили от ветрянки». «Вот, как? Понял, продолжай». Мальчишка представился, как Карлсон. Был очень агрессивный, постоянно скалился и дрался. В первый же вечер он побил задиру Кулмана, которого даже местные охранники побаивались. «А почему ты называешь ее мальчишкой, если мы уже знаем, что она девчонка? Блин, я следую правилу драматургической интриги. Чтобы удержать читателя, тебе нужно всегда добавлять в свою повесть каплю интриги, загадку, вопрос. Вот я и добавляю. Ох, допустим. И что дальше? После испытания очередной сыворотки дети начали активно терять вес, а кто-то даже умирал в страшных мучениях. В общем, нас начали взвешивать и измерять, естественно, без одежды, но раздельно. То есть мальчиков осматривали утром, а девочек – вечером. Карлсона решили осматривать вместе с мальчиками, и он там такую истерику закатил, бился насмерть с врачами. Именно тогда и выяснилось, что Карлсон – девчонка. Тем же вечером Кулман собрал свою шайку и так вломил бедолаге, что в итоге выбил ей почти все молочные зубы. Я вступился за нее, ибо, что бы там ни было, а Карлсон была классным пацаном, свойским таким, как это сейчас говорят, свой в доску, бро. И все, мы сдружились, стали, не разлей вода. А потом, правда, потерялись на несколько лет, встретились уже в магической академии, договорились, что вместе выпустимся, но в итоге ее забрал какой-то принц, сказал, что женится на ней. Гретта очень не хотела этого, боялась, даже просила, чтобы я ей лицо изуродовал кинжалом, но в итоге принца благополучно убили. Вот это поворот. Ага, Гретта была освобождена, но в итоге убийство повесили на нее. Она 2 года отсидела в тюрьме, пока я получал степень. К Когда Гретта вышла, то в академии ее восстанавливать не стали. Сказали, что бывшие зэки им там не нужны. Я тогда уже успел обзавестись связями. Пристроил Гретту к Наполеону, и что-то пошло не так, ее завербовали русские. Она несколько лет лгала мне, лгала Бонапарту, лгала вообще всем. Такого предательства я не смог выдержать. Вмазал Гретте пощечину, хотел вызвать на дуэль, но ее забрали русские дворяне. Вовремя соскочила, а ведь я даже хотел с ней, тут Семен осекся, а на его щеках появился румянец. «Что ты хотел?» — усмехнулся я. «Ничего», — стыдливо фыркнул фамильяр. В итоге, ее приговорили к 300 годам трансанималинга, и она была такой стрёмной, еще хуже, чем я, тощая, с жуткими зубами и оттопыренными ушами, прямо, как тогда в лаборатории, но сейчас она выглядит, как в свои лучшие годы. Ну, признайся честно, поглядывал, нет, ну, поглядывал же, я чувствую, блин, ты ее видел, черт возьми, конечно, поглядывал, а... Кто не поглядывал бы, даже Бонапарт поглядывал, а он в женщинах был крайне избирателен, да и вообще, дружбы между мужчиной и женщиной не существует, я это уже давно понял, тут ничего сказать не могу, мне нравится дружить с Викторией, господи, да я о настоящей дружбе, а не о ваших псевдоотношениях, вот с Беллс у меня тоже сперва дружба была, а в итоге, что, обручились, это был такой удар в спину. «Никому в этой жизни доверять нельзя. А, что за встреча 60 лет назад? Ты про Гретту? Ну, она всегда тянулась к архитектуре. А мы тогда с твоим дедом Гавром проектик один хотели сделать. Вернее, не мы, а сам деда Гавр. Подземный исследовательский комплекс. Дедушка Артов в те времена медициной занимался. Все хотел вывести панацею от всех болезней. Чтобы было, как у Потехина, только без потери памяти. Интересно, и чем все закончилось?» С Греттой мы окончательно поругались, а с проектом, черт его знает, дедушка Артов сказал, что пока не имеет средств, мол, направил, куда-то в высшие инстанции, а в республике все было сложно, бюрократия в самом соку, в общем, как мне кажется, проект заглох, интересно, а может быть и не заглох, я, почему-то, сразу же вспомнил лабораторию ArtStar в приюте, а, название комплекса не знаешь, ой, слушай, что-то на языке вертится. То ли Зевс, то ли Анубис, не помню уже точно. Понятно, все-таки, у Артовых и Осокиных слишком много скелетов в шкафах, не мудрено, что потом может выясниться связь моих родственников с приютом Щукина. Неприятно, но что поделать, гумениты вечно стремятся к получению лекарства от всех недугов. Подъехали, предупредил Семен, когда мы остановились возле шикарной трехэтажной виллы. Нехилый домик, да, согласен, алчно улыбнувшись, ответил я. Как думаешь, сюда поместится 350 человек? Глава 19. Как-то Мигард сказал мне одну очень интересную фразу. Дословно процитировать не смогу, но там было что-то типа: получив необходимое, гуминит начинает стремиться к хорошему. Получив хорошее, немедленно возжелает лучшего. А добившись лучшего, начнет прогрызать себе дорогу к роскоши и изысканному. И нет этому конца, поскольку большинство гуминитов ненасытны. Конечно, это очень утрировано, ибо в данном мире основная часть людей, звезд с неба не хватает. Им достаточно найти свой уголок на Земле и верного спутника, с которым сложится жизнь и наступит счастье. Но те немногие, что искренне верят в счастье материальное, могут перейти все границы. Лосинских как раз был одним из таких. Усыпив трех сторожевых доберманов дротиками с транквилизатором, мы с Семеном проникли на территорию особняка. Во дворике стояло несколько дорогущих автомобилей, то самое уличное джакузи на 20 человек, а чуть дальше, в открытом гараже красовалась шикарная яхта на прицепе. Все вокруг кричало о том, что владелец этого особняка – настоящий хозяин жизни. Вырубив трех охранников, которые патрулировали территорию, я подошел к входной двери и аккуратно приоткрыл ее. Кот шмыгнул в щель и огляделся. «Чисто», – прошептал он. Принюхавшись, я определил, что в доме еще 6 человек, видимо, 5 охранников и наша цель. Пришлось немного походить по здоровенному особняку, чтобы отыскать всех. Пара охранников спряталась в небольшой коморке за ванной комнатой. Еще один залип в портативную игровую приставку возле встроенной электрической сауны. И пара последних хомячила бутерброды на кухне. Разобрались со всеми быстро и без лишнего шума. Правда, с Лосинских все оказалось гораздо сложнее. Эта ходячая реклама бургеровой диеты спряталась на чердаке, где расположился мини-спортивный зал. Глава ИС осознал, что лишний вес совсем скоро окончательно добьет его, поэтому пыхтел на беговой дорожке в огромных наушниках. «Игорь Витальевич», — позвал я, но толстяк никак не отреагировал. Продолжал пыхтеть и бежать в сторону телевизора, на котором транслировался канал с дикой природой. «Игорь Витальевич», — я похлопал нашего бегуна по плечу. Тот испуганно подпрыгнул и, рухнув на беговую дорожку, прокатился назад, выстрелив самим собой в стойку с гантелями. «Твою мать!» – выругался он, пытаясь нащупать тревожную кнопку, которую успел перехватить кот. «Не это ищешь?» – Семен выплюнул пульт на пол. «Вы кто, чего вам надо?» – выдохнул Лосинских, с ужасом глядя на меня. «О, прошу прощения, излишняя страховка в нашем деле никогда не помешает». Я отключил voice changer и задрал балаклаву. «А так узнаете, господин Носокин, вы, что творите, кто вам разрешил вторгаться в мои владения? А, кто вам разрешил продавать мою очередь на дом для сирот? Господи, вы, как подросток, ей-богу. Ну, продал я его, и, что с того? Подождут ваши сироты еще пару месяцев». Ни слома, договорить он не успел, ибо я вмазал кулаком по его отвратительной роже. «Никто ждать не будет. Пойдем, поговорим». Я схватил ошарашенного Лосинских и потащил к лестнице. «Значит, ты контролируешь работу социальной службы?» «Да, чего вы добиваетесь?» – запыхтел глава ИС, перейдя на четвереньки. «Вы хоть понимаете, в каких кругах я вращаюсь? Да если со мной что-то случится, от вас и мокрого места не останется. Мои люди, умолкни». Я вдарил Лосинских смачного леща, а затем спихнул с лестницы. Взвизгнув, толстяк скатился вниз и заныл. «Вы не понимаете, на кого напали?» «О, я-то как раз очень даже понимаю», — с усмешкой произнес я, схватив главу ИС за плечо и потащив в гостиную. «Я напал на жирного, лживого и жадного свина, который только и делает, что набивает свое брюхо от безнаказанности. Пошел, живее!» Я ударил Лосинских ногой. «У меня нет времени, чтобы долго с тобой возиться. Дом я уже продал, его обратно не вернуть, новых у меня нет, а те, что есть, вы сами отвергли. Потому что жить в таком гадюшнике противопоказано». Я усадил Лосинских в кресло, а затем снова ударил по этой наглой лживой морде. «Я же посмотрел, пока сюда ехал, сколько дерьмища ты наворотил в городе. Высотки на окраине, куда должны были расселить людей из аварийного жилья, продал. И теперь бедолаги живут в отвратительных условиях, да еще и с риском для жизни. Сколько? А во, целых 4 года. Аппарат для лечения варикоза, что был приобретен для бесплатного лечения, в итоге, что, правильно, эксплуатируется исключительно на платной основе в твоей частной поликлинике. Ты, мразь, даже долбанную спортивную форму для кадетского корпуса умудрился украсть и перепродать. Я поражаюсь человеческой мелочности и алчности. Ты посмотри, какое брюхо нажрал на ворованных деньгах. Каждый живет по своим возможностям. Прокряхтел в ответ Лосинских, за что вновь получил удар, но уже по нижней челюсти. «Ты, проклятая свинья, ответишь за все, что ты и твоя гнилая контора сделала. Но, прежде, чем мы перейдем к главному, я предлагаю тебе сделку. Ты внимательно слушаешь меня и делаешь, что я говорю. Это максимально облегчит твою участь. Либо мы продолжаем играть в кто, кого переглядит. Только вот, из твоей жирной задницы будет торчать вон та каминная кочерга. И я сильно сомневаюсь, что она будет холодной. Мальчишка, ты реально не понимаешь, куда пытаешься залезть», — усмехнулся Лосинских, утирая кровь с лица. Без лишних слов, вытащив пистолет из кобуры, я прострелил толстяку ногу чуть выше колена. Тот взвыл и начал содрогаться от боли. Пуля прошла рядом с коленной чашечкой. «Но это пока что», — строго ответил я. «Хорошо, я согласен», — зарыдал глава ИС, придерживая окровавленное колено рукой. «Чего тебе надо? Значит, так, сейчас ты на камеру скажешь, что в продаже моей очереди не было случайности, и что ты намеренно отдал сиротский дом корпорации Мергдомстрой. Понял? Он убьет меня», — взвыл Лосинских и зажмурил глаза. «Кто убьет? Граф Воробьев. Это он рулит делами ИС. Я всего лишь исполнитель». «Семен, напомни, в списке был граф Воробьев?» — поинтересовался я. «Был, но числился где-то на вторых ролях, даже не приближенный к Лосинских. Пффффф, еще бы он был в моем кругу. И вообще, круг не мой, а его. Он там главный и всем заведует. Если ты опубликуешь видео в сети, у Воробьева будут очень большие проблемы. Поэтому он сперва прикончит меня, а потом доберется и до тебя. Подумай сам, хочешь ли ты связываться с этим тираном, из-за какого-то сраного дома для долбанных сирот? Представь себе, холодно ответил я, если такая свинья, как ты, бросает их на произвол судьбы за лишний шекель в кармане, твою мать, за всеми приходится делать их работу, даже за тебя, проклятая жирная свинья. А теперь, говори, кто там с Воробьевым в управлении? Больше, никого. Все остальные, марионетки в его руках, недаром он граф, а ведь, точно, это же дворянин. Я алчно потер ладони, какая восхитительная новость. В таком случае, ты скажешь, что делал все по указке графа Воробьева. С ума сошел, он меня освежует живьем. Воробьев очень влиятельный человек, под ним ходит треть города. Ох, боже, треть города, я лишь усмехнулся. Все вы так говорите, этот опасен, тот тиран, и вон тот ужас, летящий на крыльях ночи. Да, все вокруг опасные, если так подумать, а все потому, что вы боитесь вытащить свои головы из задницы. Он нас убьет, и всех наших близких. Это у тебя, никого не осталось, а у меня, семья, я не буду ими рисковать. Уже рискуешь, значит, сделаем так, либо ты делаешь, как я говорю, и продолжаешь жить, либо я сам займусь твоей семьей. Как тебе такое? Я приставил пистолет к его второй коленке. Но, прежде, чем я до них доберусь, мы с тобой, как следует повеселимся. А, как тебе такое предложение? И если ты искренне верил, что знаешь о боли все, я буду рад открыть для тебя новые горизонты. Хорошо, я скажу. Но, что ты будешь делать с Воробьевым? Есть у меня кое-какая идея. Я повернулся к коту. Семен, доставай телефон. Будем записывать очень животрепещущие домашние видео. Семен, ты, чего там? Кусок меховой тьмы в этот момент сидел на камине и разглядывал фотографии в красивых рамках. Ну, и что ты там завис? Поинтересовался я. Тут деда Гавр, удивленно ответил кот. И, причем, далеко не на одной фотографии. Солнышко светит, погодка шепчет, птички поют. А, еще мы в прекрасном подземном бункере, где советские ученые проводили испытания на тенях. «Прекрасная суббота, правда?» — с улыбкой произнес Шурх, освещая фонариком пыльные стены катакомб. «Угу, лучше и не придумаешь!» — насупившись, ответила Лика, то и дело поглядывая на свой H12. «Ну, неужели все еще дуешься?» Матвей подошел к калитке, закрытую на цепь с навесным замком, и вытащил болторез. «И, вовсе я не дуюсь!» — хмыкнула Кобра, насупившись еще сильнее. «Дурак он! Терпеть не могу наглых парней! Ну!» Справедливости ради, он был на грани смерти, да еще и невеста ушла. Шурх перекусил замок, а затем дернул слегка заржавевшую цепь на себя. Калитка с жутким скрипом раскрылась. «Это не повод набрасываться на девушку и целовать ее», — холодно ответила Лика. «И, вообще, кем тигра себя возомнил? Альфач тоже мне. И то, что его невеста внезапно сбежала, мне-то, что с того? Я, что, рыжая, я не об этом, идиот. Ну, по-моему, он не особенно заметил этот разрыв. Может быть, она и не его была вовсе. Знаешь, понимание, что человек именно твой, приходит не сразу. Многие, вообще, прямо перед свадьбой одумываются. Хреново, конечно, но лучше уж так, чем портить жизнь человеку, которого, возможно, ты когда-то любил. А мне, какое дело, пускай отрывается, с кем угодно, но только не со мной. Вон, они с парацетамолом вечно парочкой ходят. Пускай на нем и отыгрывается. Лика, ты слишком строга. Ну, поддался эмоциям человек, с кем не бывает. Ты пытаешься успокоить меня или оправдать тигру. Два в одном, как Head and Shoulders, усмехнулся Шурх, освещая фонариком узкий коридор. Так, а, что это у нас тут? Зона испытаний межпространственного квантового перехода, гласила зловещая надпись красной выцветшей краской на стене. Межпространственный квантовый переход, удивилась Кобра. Это, что, мы попали в очередной фильм Кристофера Нолана? Понятия не имею. Честно говоря, меня это место пугает до усрачки, признался Шурх, подойдя к металлической двери. Погоди, а это что за вмятины? Похоже на следы от кулаков, задумчиво произнесла Лика, и, присев на одно колено, подняла с пола лоскут грубой оранжевой ткани. Может быть, это тети не пытались пройти внутрь? Нет, это явно след от человеческого кулака. Видела, какие бандуры лежали в коридоре. От них след был бы шире и глубже. Но, какой человек способен оставить вмятину на металлической двери? Это явно, какой-нибудь высокопрочный стальной сплав. Или еще, что покруче. К Кобра провела указательным пальцем по выбоинам с четким отпечатком кулака. Вот, поэтому и пугает до усрачки. Черт знает, что тут происходило. И надо ли оно нам? Вздохнул Шурх и крутанул колесо кремальеры. Металлическая дверь с гулом отворилась, а затем откатилась в сторону. «Ты первый идешь», — уверенно заявила Кобра. «Кто бы сомневался», — усмехнулся Матвей, щелкнув предохранителем своего H12. Вдалеке виднелось тусклое зеленоватое свечение, как будто кто-то включил ночник. И чем ближе Шурх подходил к источнику света, тем отчетливее слышался странный треск. Знакомый, такой. Нечто подобное Матвей слышал в Бангкоке, когда вечером гулял по центральным улицам. Огромные переплетенные косы старых электрических проводов трещали аналогично. «Ну, что там?» – шепотом спросила Лика. «Ничего, только треск», – ответил Шурх. «Давай, за мной. Прикроешь меня, если что». «Ага». Кобра также сняла H12 с предохранителя и направилась за напарником. Спустя еще 100 метров Матвей обнаружил небольшой проход, над которым висела табличка. «Осторожно, возможен сильный радиационный фон». Вытащив счетчик Гейгера, Шурх аккуратно заглянул в помещение. Это был огромный зал с неимоверным количеством допотопных компьютерных мониторов. На всех мерцали белые цифры, а в центре расположилась странная установка в виде здоровенного кольца, диаметром 1,4 метра, если не больше. Вокруг установки стояло несколько громоздких блоков с проводами, а сверху висел огромный монитор, что больше напоминал спортивное табло на стадионе. Он был поделен на две части. В левой постоянно бегало несколько цифр, отделенных друг от друга точками, а в правой замерла непонятная комбинация 0002-0004-346-0101-235. «Как думаешь, что это такое?» – поинтересовалась Лика. «Понятия не имею. Нечто подобное я видел в Звездных воротах. Может, портал?» «Фантазер», — усмехнулась Кобра. «А те цифры сверху, как будто этот компьютер пытается что-то подобрать. Найти аналогичный код, черт его знает». Шурх подошел к ближайшему компьютеру. «Древний ЭВМ. Я был еще совсем ребенком, когда такие начали появляться у нас в Союзе. Клавиатура почти такая же. Может, попробуем?» Лика подошла к компьютеру и нажала клавишу «Ввод». Монитор тут же погас, а затем высветилось предупреждение. «Внимание! Перед началом работы комплекса Артас убедитесь, что все сотрудники одеты в защитные костюмы. Работать с комплексом Артас без средств индивидуальной защиты запрещено. Для активации консоли убедитесь, что все функции записаны в правильном порядке. Любое нарушение алгоритма может повлечь за собой серьезные последствия». «Ну, его». Лика тут же сделала несколько шагов назад. «Позовем старика. Он, наверняка, с этими динозаврами на «ты», как вариант». Шурх прошел дальше и заметил несколько небольших клеток для животных и механическую подвижную платформу. «Мать моя женщина! Да, что за хрень тут происходило? Явно, ничего хорошего». Лика осветила очередную мумию, которая притаилась в уголке с пистолетом в руке. Рядом с одинокой гильзой красовалась жуткая надпись, нацарапанная ножом. «Бегите отсюда и скажите генералу Лосинских, чтобы уничтожил комплекс. Тварь уже в пути». «Так, откуда ты знаешь моего дедушку?» После отснятого признания поинтересовался я. «Мой отец», — вздохнул глава ИС, — «Виталий Романович Лосинских, генерал, который участвовал в некоторых секретных государственных программах. Они часто работали с Осокиным, но то было раньше, еще до того, как дядя Гавр сошел с ума». «Стоп, что?» Я с непониманием посмотрел на Пухлиша. «В смысле, сошел с ума? Ты, что, забыл?» — удивился Лосинских. «В 96-м году в Перми произошла легендарная битва дяди Гавра и Человека-кометы. Мужики боролись насмерть, но Человек-комета оказался сильнее. Семен», — я вопросительно посмотрел на кота, — «это правда?» «Ага», — кивнул он, продолжая разглядывать фотокарточки на камине. «И ты думаешь, это не актуальная информация? Я уже говорил, что не знаю, чего именно ты не помнишь. Поверь, у нашего рода была крайне насыщенная жизнь». «Ладно», — вздохнул я и вновь переключился на Пухлиша. «И над чем твой отец работал с дедом Гавром?» «Батя у меня был человеком, весьма скромным на слова, но как-то упоминал, что они строили подземный комплекс. Кажется, Арис...» «Погоди». Кот тут же спрыгнул на пол и подбежал к креслу. «То есть хочешь сказать, что этот комплекс существовал?» «Я не знаю. Слышал только, что там хотели создать ключ для первого источника». «Что за ключ?» — уточнил я. «Господи, вы даже местную мифологию не знаете, вздохнул Лосинских. «Рассказывай», — строго приказал я. «Ладно, во время Второй мировой войны советские ученые нашли несколько точек с концентрацией силы источника, и возле одной из них была деревня, где жили потомки древнего народа Манси. Так вот, они поведали легенду о том, что кто найдет первый источник, а затем принесет в жертву ключ, человека с другой душой, тот обретет силу Бога. А республика у нас была страной атеистов. Широкую огласку в Союзе этому, естественно, не дали. Однако информацию опубликовали в австрийском научном журнале, где указали точное местоположение той деревни. Ох, знали бы они, что потом будет. За источником началась настоящая охота. Все, как с ума посходили. И ходит слух, что дядя Гавр нашел первый источник и смог получить часть силы. Но без ключа эффект оказался временным. И, что стало с дедом после той битвы? Посадили в тюрьму для политических заключенных, где он скопытился к 2001 году. Кто-то говорит, что от старости, кто-то, что его там враги вашего рода сгноили. А правды, никто не знает. Впрочем, как и об их легендарной битве с Человеком-кометой, кто скрывался под маской, тоже неизвестно. Может быть, это и не предводитель гром-мастеров был. Кто знает, земля слухами полнится. Прекрасно, вздохнул я. И, сколько меня еще сюрпризов ожидает впереди. Твой слуга прав. Осокины никогда не жили спокойной жизни. Вечно у вас все не слава Богу, кивнул Лосинских. А вот мой отец с очень большим уважением отзывался о дяде Гавре. Говорил, мол, мировой мужик. Но из-за чего именно, мне было неясно. А, где именно располагался комплекс, не знаешь? Нет. И ходили слухи, что его уничтожили в конце 90-х. Слухи, я спрятал пистолет в кобуру. А, где твой отец? Может, он в курсе? В курсе. Но проблема в том, что он пропал с небольшим отрядом спецназа в 98-м. Где именно, никто не знает. Просто поехали на очередное секретное задание и, как в воду канули. Понятно. Значит, слушай мою команду. Пока я тебе не позвоню, полицию и скорую помощь не вызывай. Понял, я истекаю кровью. Взвыл Лосинских, указывая на кровавое полотенце. Уже не истекаешь, не драматизируй. В общем, жди моего звонка. Понял меня? В противном случае, ты увидишь, что Воробьев детский лепит в сравнении со мной. Я понял. Вздохнул Пухлиш и опустил голову. Ты покажешь видео полиции, тут уже все зависит от Воробьева. Ответил я, и мы с котом направились к выходу. Субботний вечер только начинается. Наша следующая жертва, а именно, граф Микола Сергеевич Воробьев, любил субботними вечерами коротать время в своем собственном заведении под интригующим названием «Город кошек». Честно говоря, ни я, ни бывший хозяин тела не знали, что из себя представляет стриптиз-клуб. Но судя по обрывочным воспоминаниям, которые были добыты путем интенсивного гугления, это место, где женщины раздеваются под музыку. Зачем? А, черт его знает, видимо, кому-то подобное нравилось. Но соль была не только в раздевании, но и в том, что работали в городе кошек исключительно филиниды, то есть заведение для очень утонченных гурманов. Что же касается истории про рис, наезжать на кота из-за того, что не рассказывает мне абсолютно все моменты из истории Осокиных, я не стал. Просто смысла не вижу. Тем более, память бывшего хозяина тела должна сама показывать подобные моменты. Почему он их решил не запоминать? Как я уже говорил, у людей свои причуды, но некоторые моменты я все же хотел уточнить, аккуратно, чтоб не сильно задевать, возможно, трагичные воспоминания для кота. Кстати, ты же говорил, что вы так и не построили тот комплекс, произнес я, отложив дуэльный кодекс современной Российской империи. Это я так думал, видимо, старший Эртов каким-то образом смог пропихнуть идею дальше. Увы, деда Гавр посвящал меня далеко не во все свои секреты, а их, уж поверь мне, было много. К примеру, я не знал, что он смог найти первый источник из легенды, и уж тем более, даже не думал, что он захочет себе силу Бога. Зачем? Он никогда не был настолько амбициозным. Видимо, под конец жизни что-то в нем изменилось. Вздохнул я, глядя на огромное количество новостроек. Или же я не уделял ему должное внимание. Знаешь, если честно, из меня реально хреновый фамильяр. У нас, что, вечер откровений? Усмехнулся я. Да, и нормальный ты фамильяр. Не слушаешься, конечно, и иногда косячишь, как будто хочешь затопить нас обоих. Но в целом, ты верный. Для меня это самое главное. Звучит, как утешение. Хохотнул Семен. Помню, у наших соседей в Полазне была фамильяр, Дуняша, серая кошечка, а в человечьем обличии, пухленькая девочка лет 17 на вид, дурная, ну, просто жесть, ничего не соображала по жизни, и дядя Гера всегда приговаривал, ну, зато красивая, а Дуняша моргала своими огромными глазищами и улыбалась, прям, как истинная дурочка, хреновое сравнение, ты непослушный, потому что слишком много думаешь, ну и иногда, потому что тебя тяготит прошлое, ты, как будто, все никак не хочешь с ним расставаться, потому что, в прошлом у меня была семья, вздохнул Сёма, впрочем, как и у тебя, но меня, порой, пугает твой лед по отношению к родителям, понимаю, ты многое не помнишь, но их любовь забыть невозможно, ты был для них самым дорогим сокровищем, которое они отдали Артовой, тьфу, ты, так и будешь теперь ныть на эту тему, возмутился фамильяр. Просто, говорю, как есть, Семен, кто ж знал, что так все произойдет, эх, нужно думать на будущее, недальновидность еще, никогда никого не спасала, поверь мне на слово, может быть, в их поступке был, какой-то высший замысел, отдать меня чокнутой маньячке, которая будет стараться выследить меня, а затем присвоить себе, как вещь, да уж, выше некуда замышлять, хохотнул я, может быть, они предвидели, что ты спалишь ее на измене и отберешь половину предприятий Мегаарт. Нет, вряд ли, это уж слишком заблаговременно. Да и скажу тебе одну тактическую мудрость. Чем больше в плане сложностей, тем меньше шанс, что дело выгорит. Произнес я, разглядывая огни вечерней Перми. Да, тут согласен. Но мне кажется, есть в этом контракте нечто скрытое. То, что мы пока не смогли разглядеть. Какая-то серьезная выгода. Возможно, они думали, что я буду ведом им на внешность. Мол, посмотрите, какая красотка. В такую девушку невозможно не влюбиться. Но, черт возьми, я привык сексуализировать девушек только в постели. В обычной жизни, тем более, если речь идет про семейную жизнь, надо учесть очень много нюансов. Хо-хо-хо, сексуализировать девушек только в постели. Ох уж этот дядя Федор. Трахмистер, знаменитый покоритель женских трусиков, бу-га-га-га, заржал Семен, сколько было сексов в вашей жизни, 3, так вот, сложите эти сексы, помножьте на 10, а затем еще на 100, и тогда у вас будет примерное понимание, что там, и как у девушки в кровати, а 3 сексов, это так, курс молодого бойца, да-да-да, город кошек находился в старом доме купца прямо на берегу Камы. Ярко-красная вывеска и баннер с девочками-кошечками в черном бельишке буквально кричали. «Не проходите мимо, тут сиськи, эх, давненько я тут не бывал». Втянув вечерний воздух, Семен превратился в кота, а затем вытащил из квантового кармана миниатюрную версию зеленой широкополой шляпы с ястребиным пером. «Так значит, тебе все-таки нравятся филинитки, сиськи, они и в Африке сиськи, чего греха таить, понял. Однако, прежде...» Чем попасть в мир блуда и раздевания, нас встретили здоровенные бычки и охранники. Убедившись, что мы не держим при себе оружие, конечно, ведь оно все в квантовом кармане, с нас взяли оплату за вход в размере 20 рублей и пропустили. Казалось, что это совсем другое измерение. Здесь все было пропитано атмосферой вечной вечеринки и праздника. Ярко-розовая неоновая подсветка, куча зеркал, и на вытянутом подиуме реально танцевали девочки-кошечки. По углам на диванчиках сидели вполне обычные парни, веселые, выпивали, над чем-то смеялись, то и дело поглядывая на подиум. И, что интересно, с ними на этих диванчиках тоже сидели девочки-кошечки. Выходит, тут и раздевание, и общение, ничего не понятно, но очень интересно. «Симулуша!» — воскликнула одна из танцовщиц, и ловко сиганув с подиума, схватила Семена, после чего прижала к своей крайне нескромной груди. «Картни!» — обрадовался кот. «Я думал, не узнаешь. Как не узнать своего любимого постоянщика?» Картни завибрировала хвостиком. «Так кошки делают, когда очень радуются. Какими судьбами?» «Пришли сугубо по делу. Так что, сегодня, к сожалению, без самбуки». «Эх!» — расстроилась танцовщица. 3 года тебя ждала. Может быть, хоть на рюмашку останешься? Поговорим за жили-были. Тебе приват в подарок. И твоему милому другу тоже». «Простите, но я обручен», — сразу же признался я, в надежде, что это убережет меня от развратных предложений. «Ха-ха-ха-ха, как и большинство здесь», — захихикала Картни. «Так, зачем пришли, сладусики? Скажи, Воробьев здесь?» — тихо поинтересовался кот. «Конечно, он всегда здесь по субботам, но он в випке, которая там, чуть дальше, сидит со своими друзьями. Вы, видимо, тоже на корпоративчик, можно и так сказать, кивнул я. Спасибо, ни за что, и я все же рассчитываю на рюмку самбуки, и тебе подружку на вечер подберем, подмигнув, ответила Кортни, после чего чмокнула кота в щечку, и очень элегантно вернулась на пилон. Чертов контракт, прошипел Семен, распушив хвост белкой, если бы не он, оставайся, я же тебя не держу, с улыбкой ответил я. Не, в одного тут не в кайф, я бы тебе показал, как отдыхают богатые мужики, но боюсь, что это опасно для нашего здоровья. Нисколько не разочарован и не раздосадован. Ладно, погнали в випку. Приготовив мобильник, я проследовал за котом. Комнатка для особо почетных гостей находилась на втором этаже. Поднявшись по винтовой лестнице, мы постучались в дверь, а затем зашли внутрь. Воробьев, невысокий суховатый мужичок в темно-синем деловом костюме, сидел в окружении двух товарищей и пяти девочек-кроликов. «Господин Осокин», — с недоумением произнес граф, — «вы заблудились? Или я могу вам чем-то помочь? Можете». Я включил видео с чистосердечным признанием Лосинских. «Ребята, могу я поговорить с господином Осокиным наедине?» — тут же поинтересовался Воробьев. Девочки-кролики и парочка друзей практически мгновенно покинули випку. «Фух!» — граф тяжко выдохнул, а затем залпом осушил стакан виски. «Шантажировать меня удумал, щенок, что, думаешь, раз грохнул Силуинова, так теперь тебе все в ноги кланяться должны, ты бы лучше шел отсюда, я сегодня добрый, прощаю». «О, нет, это не для вас, а для его императорского величества», с улыбкой ответил я. «Что?» Воробьев злобно нахмурился. «Я что-то понять не могу, тебя в детстве не пороли, или же у тебя совсем инстинкт самосохранения отсутствует? Говори, чего ты добиваешься? У меня есть доказательства того, что вы давите на своих сотрудников, заставляя их извращать саму суть имперской социальной службы, а также, ваши сотрудники посмели продать мою очередь, опять же, по вашей инициативе». «Хе», усмехнулся Воробьев. «И что с того? Ну, продал. Ну, так было надо. Ничего личного, просто бизнес, господин Осокин. Ис, моя дойная корова, и я буду доить ее до конца своей жизни. Потом меня заменит кто-то другой и продолжит доить. Поймите правильно, никому ваши пенсионеры, старики, инвалиды и уж тем более сироты нахрен не сдались. Жизнь вообще несправедливая штука. А если вы так нервно будете реагировать на каждую подобную ситуацию, то, боюсь, вы не доживете до своего ближайшего юбилея. Нет, вы, конечно, можете попробовать доказать что-то в суде или еще где-то, но я не Силуинов. Я настоящий дворянин, который сделает из вас пугало, а затем поставит в свой огород в Демидково. Так, что вы мне сделаете? Я, Осокин Федор Александрович, вызываю вас, Воробьева Миколу Сергеевича, на дворянскую дуэль насмерть. Максимально пафосно произнес я и швырнул на стол перчатку. Хо, Воробьев неистово расхохотался. Ну, ты дал, парень, дуэль ты серьезно и ты думаешь я на это соглашусь? Ха-ха-ха-ха. Вот эта дерзость, помноженная на глупость. Стоп, снято, гордо заявил кошак и спрятал свой мобильный телефон. Отказывайтесь от дворянской дуэли, господин Воробьев. Что ж, посмотрим, что о вас скажет общественность, когда в сети появится ваш официальный отказ. Слышь, мохнатого говна кусок, теперь Воробьев выглядел максимально озлобленным. Да, я казнократ, и ублюдок еще тот, но своими руками малолетку убивать не собираюсь. У вас нет выбора. Завтра в 12 часов дня. Координаты места проведения я вам скину. Спокойно ответил я. Надеюсь, холодное оружие вам подойдет. Ты не понимаешь, на что подписываешься, парень, прорычал граф. Вот, завтра и объясните на практике. Холодно улыбнулся я, и мы с котом покинули випку. Теперь осталось лишь дождаться завтрашнего полудня и все. Минус еще одна болячка бедного мегаполиса. Глава 20. До чего же местные управленческие индивиды оказались недальновидными. Они придумали себе класс высших людей, которых, по идее, вообще ничего волновать не должно. Огромное количество послаблений, просто невероятное количество различных привилегий. Живи в свое удовольствие, главное только, играй по правилам любимого государя. Но, нет, у меня создалось впечатление, словно дворяне сами вставляли себе палки в колеса. Нет, ну, а как еще можно назвать то, что с 1994 года были официально введены дворянские дуэли, от которых практически нереально отказаться? И я бы еще согласился, если бы ими активно пользовались. Но идиоты у верхушки сделали это просто, чтобы отдать дань уважения своим предкам. Ох, мне стоит привыкнуть к причудам местных людей. Но самый интересный момент был в другом. За всю историю современной Российской империи было лишь два случая, когда дворяне прибегали к решению спора дуэлью. Первый произошел в 1999 году. Тогда некий барон Круглов был вызван на дуэль графом Мирским. Они выбрали огнестрельное оружие, но в итоге оба были доставлены в критическом состоянии в одну из подмосковных больниц. Дуэлянты оказались настолько талантливыми стрелками, что в итоге пошли на поправку, а затем уладили все споры в юридическом секторе. Второй случай произошел в 2002 году. Мэр города Куприяновска вызвал на дуэль графа Строганова из Пермской губернии. Что именно они не поделили, история умалчивает. Но оба отделались синяками и ссадинами. Можно ли назвать дуэлью сражение деда Гавра и человека-кометы? Думаю, вряд ли. Это уже был, скорее, государственный конфликт. Так вот, ситуация получалась очень интересная. Сразу после того, как я разрешил Лосинских вызвать скорую и полицию, кот выгрузил видео с признанием в сеть. Ох, что разразилось в комментариях. ИС хотели разорвать на части, вместе с Воробьевым и Мирдамстроем. А звонок от Оборина не заставил себя долго ждать. Да, капитан, ваша светлость, мы сейчас у Лосинских. Он рассказал, что случилось. И я хотел бы вас предостеречь насчет Воробьева. Боюсь, с ним не выйдет, как с Силуиновым. У него слишком много подвязок в городе. А еще, хорошая личная армия. Прошу, не совершайте поспешных ошибок. Боюсь, что уже слишком поздно. Господи, только не говорите, что уже убили его. Ваша светлость, это же совсем другой уровень. Мы не сможем уберечь вас от тюрьмы за убийство дворянина. Нет, я вызвал его на дуэль по всем правилам современного кодекса. На дуэль, минутная пауза. ХММ, какой необычный подход. Но Воробьев, отличный фехтовальщик. Вы уверены, что справитесь? Более, чем. А кто-нибудь знает об этом? Пока нет, но думаю, что совсем скоро узнают. Ответил я и закончил вызов. И в очередной раз меня выручила всемирная сеть. А ведь произойди ситуация хотя бы на 50 лет раньше, то мне пришлось бы продумывать хитроумный план, чтобы собрать свидетелей, подкараулить нужный момент, чтобы при всех сделать вызов, и потом еще уламывать местные СМИ все это опубликовать. А сейчас все узнают в два клика. Это я, конечно, немного утрирую, ибо кот сказал, что будет слишком маленький шанс, если просто загрузить видео в сеть. Его попросту никто не заметит из-за огромного потока контента. А значит, необходимо распространить наш ролик и искусственно вызвать ажиотаж. Этим занимаются специальные боты, которые разносят видео по всем социальным сетям и площадкам, словно вирус по организму. Другие боты создают реакции на него, комментируют, призывают к общественности и еще много чего интересного. Причем, местные технологии уже дошли до такого, что можно выстроить таргетинг, целевую бомбежку по юзерам, которым это может быть потенциально интересно. А также, необходимо искусственно начать срач в комментариях. Искусственно начать срач, господи. Но, когда-нибудь я к этому точно привыкну. И кот очень хотел все это сделать. Но за нас справились настоящие люди, которых Семен, почему-то, называл диванными войсками. С чего название этих военизированных структур связано с элементом мебели, память бывшего хозяина тела от меня скрывала. Пошла жара, улыбнулся Семен, проверяя комментарии. Ох, как их люто кроет. Теперь осталось сделать несколько вбросов в местные группы в социальных сетях. Что за группы? Паблики, типа «Подслушано» или «Наши Пермь». Там тоже народ активный. А если не заметит, используем ботов. Люди любят крупные скандалы и поддаются стадному инстинкту. Если где-то происходит большое скопление, то значит там что-то интересное. А система так называемого информационного пузыря лишь усугубляет столпотворение. Каким образом? Грубо говоря, вот ищешь ты порнушку с кошка-девочками. Вижу, город кошек тебя все никак не отпустит, усмехнулся я. Вот еще, возмутился Семен. Я кремень в этом плане. Так вот, ищешь ты порнушку с кошка-девочками. Отправляешь запрос. Потом ищешь, как починить стиральную машинку Bosch, которую покупали твои родители еще во времена палеозоя. Потом смотришь всякие асмры и прочую муть. На основании твоих запросов формируется информационный пузырь, внутри которого ты будешь сидеть до конца своих дней. Это сделано для того, чтобы максимально лояльно впарить тебе рекламу, сученька. Бу-га-га-га, я так и думал, что тут будет подвох, и все. Из информационных пузырей формируется база таргетов, а эту базу потом используют все, у кого есть доступ, и начинают бомбить тебя во все щели. Купи это, купи то, купи пятое и десятое. Помню, стоило мне заказать для одной интернет-дивы бюстгальтер. Так меня потом Виктория Секрет преследовала даже в кошмарах, приговаривая: «Мы дадим тебе самые удобные чашечки, подружка». Это было жутко. Вздохнул фамильяр. «То есть у тебя есть данные, кто и что хочет? Скажу больше, почти у всех есть к этому доступ, но народ не любит разбираться в тонкостях. Поэтому сейчас процветают интернет-рекламщики и всякое прочее СММ, из которых реально качественных специалистов, ну дай бог, 10%. Фыркнул Семен, сворачивая на Комсомольский проспект. «Но лично я использую это, чтобы продвинуть необходимую информацию. Я могу настроить так, чтобы убийство коровы воспринялось юзерами из Индии, как нечто правильное. Могу заставить веганов пойти и закусить стейком. Могу всех любителей маслкаров пересадить на электромобили, если того требует ситуация, и у меня будет парочка свободных миллиардов рублей на счету для рекламных бюджетов. Хе-хе, и люди этим не пользуются. Почему же? Пользуются, но только самые смышленые. Большинство людей, мечтавших рисовать, получив уникальную краску и самую лучшую в мире кисть, в первую очередь, нарисуют хрен. Вот с информационным пузырем также. Возможно, кто-то и пользуется всеми этими благами, но от силы, несколько процентов населения. Даже крупные корпорации все еще пользуются устаревшими алгоритмами типичных поисковиков. Динозавры, блин, а ты сможешь заставить всех поверить в то, что электросамокаты – это круто. Хах, я, конечно, крут, но не настолько, хохотнул Семен. Тут мы будем отрываться только на тех, кто изначально просек фишку. Что насчет доступного легкого автомобиля для молодежи? Я посмотрел, если снять большую часть электронных приблуд с сотки, поставить маленький двигатель АТ-50 и запихнуть все это в кузов поменьше, то можно снизить себестоимость почти в два раза. Тачка за 4500 рублей. Чем недоступный автомобиль? ХМММ. Вот это уже ближе к реальности. Предлагаю пока снять с производства ИСКУ, вернее, наделать их, этак, 20 тысяч штук про запас, и занять линию вот тем, что ты говоришь. Сколько мы имеем с ИСКИ? Меня интересует маржа, где-то около 10 тысяч, а себестоимость у нее 25. Вот тебе и ответ. Я развел руками, а назовем ее «Баран долбанный». Семен выругался на подрезавшую нас Ниву. «В жопу себе свою аварийку запихни, урод». «Нет, слишком агрессивно и длинно. Я предлагаю Стеллар. Красиво, звучно и плавно. Ага. Привет, Солярис. Хотя, с другой стороны, это же будет машина из суперэконома. Так что, почему бы и нет? Уберем из нее все. А если захотят поставить, пускай обращаются в наши сервисы, где мы накрутим для них стоимость допами настолько, что эта цена будет неотличима от сотки. Хе-хе-хе, гениальный план». Фамильяр злорадно ухмыльнулся. «Ты, чего такой жадный? Стеллар будет для парней с руками. Захотят, сами все купят, и сами все поставят. Возьмем количеством проданных машин. Кстати, что сейчас из самых недорогих седанов есть? Если не считать Гранту, то китайская Кэню и узбекская Нексия. Их можно найти за 9 тысяч в голой комплектации», пояснил Семен, сворачивая в спальный район. «Вот, в два раза дешевле. Почему бы и нет? А то классика сейчас на рынке по уже больше 1000 рублей. Я видел варианты и за 2000. Поэтому, что лучше? Старую дедушкину классику за 2000, или новый автомобиль за 4500?